В это время в Нью-Йорке. Мита Островский сидел в своем кабинете в редакции «Нью-Йорк Литерари Ревью» и наблюдал в окно за белкой, скакавшей по газону в сквере. Он давал телефонное интервью на почти идеальном французском какому-то мутному парижскому журналу интеллектуальной направленности. Их интересовало его мнение касательно восприятия европейской литературы в Соединенных Штатах. «Ну, конечно», — жизнерадостно воскликнул Островский. «Если я на сегодняшний день один из самых влиятельных критиков в мире, то лишь потому, что в последние 30 лет не ведаю снисхождения. Незыблемая дисциплина ума — вот мой секрет. Главное — не любить. Любовь — это слабость». «Но некоторые злые языки утверждают, что все критики — несостоявшиеся писатели», — заметила заокеанская журналистка. «Вздор, моя дорогая», — усмехнулся Островский. «Я никогда, подчеркиваю, никогда не встречал критика, который бы мечтал писать сам. Критики выше этого. Литература — искусство вторичное. Что такое писать? Писать — это составлять слова так, чтобы получались фразы. Этому можно научить даже мартышку». «А какова же тогда роль критики?» «Устанавливать истину. Давать возможность массам отделять хорошее от ничтожного. Видите ли, только крохотная часть населения способна разобраться сама, что в самом деле хорошо, а что нет. А поскольку сейчас, к несчастью, все непременно желают судить обо всем на свете и, бывает, возносят до небес полное ничтожество, мы, критики, призваны навести какой-никакой порядок в этом балагане. Мы — полиция интеллектуальной истины. Вот и все». Завершив интервью, Островский посидел в задумчивости. Как красиво он говорил. Как нетривиально. Какая блестящая аналогия — мартышка-писатель. В нескольких словах он описал закат человечества. Какое счастье, что мысль его столь быстра, а мозг работает на все 100. В дверь его неприбранного кабинета без стука вошла усталая секретарша. «Черт возьми, стучать надо, когда входите!» — заорал Островский. «Вы что, не понимаете, чей это кабинет?» Он ненавидел эту женщину. Она казалась ему унылой. «Сегодняшняя почта», — сказала она, не удостоив его замечания ответом, и положила на стопку книг, ожидающих прочтения, одно единственное письмо. «И это все?» — разочарованно спросил Островский. «Все», — ответила секретарша, выходя и закрывая за собой дверь. Как мало теперь приходит писем. Просто беда. Работая в «Нью-Йорк Таймс», он получал их целыми мешками. Восторженные читатели не пропускали ни одной его критической статьи, ни одной заметки. Но так было прежде, в незапамятные времена, в те золотые деньки, когда он был всемогущ. Сегодня ему больше не писали. Его перестали узнавать на улице. Зрители в театре больше не перешептывались, когда он проходил мимо. Писатели не поджидали его у дома, чтобы вручить свою книгу, и не набрасывались на воскресное литературное приложение в надежде прочесть на нее рецензию. Сколько успешных карьер зиждилось на его статьях, сколько имен он уничтожил убийственными фразами. Он возносил на небеса, он повергал в прах. Но то было раньше. Теперь его уже почти никто не боялся. За его статьями следили только читатели «Нью-Йорк Литерари Ревью», весьма почтенного, конечно, но с несравнимо меньшей аудиторией. В тот день, прямо с утра, у Островски возникло какое-то предчувствие. Должно было случиться нечто важное, нечто такое, что снова приведет его к успеху. Он понял, что это то самое письмо. Важное письмо. Инстинкт никогда его не обманывал. Он мог понять, хороша книга или плоха, просто подержав ее в руках. Но что такое в этом письме? Ему не хотелось чересчур поспешно его вскрывать. И почему письмо, а не телефонный звонок? Он напряженно размышлял. Может, какой-то продюсер решил снять о нем фильм? Он еще повертел письмо в руках. Какой шикарный конверт! Сердце у него колотилось. Наконец он разорвал его, осторожно достал вложенный листок и сразу взглянул на подпись. «Аллан Браун, мэр Орфеа». «Дорогой мистер Островский, с радостью приглашаем вас на 21-й национальный театральный фестиваль, который состоится в этом году в Орфеа, штат Нью-Йорк. Принимать на фестивале критика со столь блестящей репутацией — огромная честь для нас. 20 лет назад вы осчастливили нас своим присутствием на самом первом фестивале, и мы с огромной радостью отпраздновали бы его 20-летний юбилей с вами. Разумеется, все издержки, связанные с вашим пребыванием в городе, мы берем на себя и постараемся устроить вас как можно лучше». Письмо заканчивалось обычными пышными изъявлениями почтения. К нему была приложена программа фестиваля и проспект городской туристической конторы. «Ха, чертово письмо! Какое разочарование! Чертово неважное, ничтожное письмо от ничтожного мэра какого-то ничтожного захолустного городишки! Почему его не зовут на более престижные мероприятия?» Он выбросил конверт в корзину. Чтобы отвлечься, он решил написать очередной критический обзор. Взял, как обычно, последний рейтинг книжных продаж в Нью-Йорке, ткнул пальцем в верхнюю строчку таблицы и настрочил убийственный текст о беспомощном романе, которого в глаза не видел. Его труды прервал звоночек компьютера. На почту упало письмо. Островский поднял глаза на экран. Писал Стивен Бергдорф, главный редактор. Интересно, что вдруг понадобилось Бергдорфу? Тот и раньше пытался ему звонить, но он был занят, давал интервью. Островский открыл письмо. «Мита, поскольку на мои звонки вы ответить не соизволили, извещаю вас письменно. С настоящего момента вы больше не работаете в Нью-Йорк Литерари Ревью. Стивен Бергдорф». Островский слетел с кресла, бросился вон из кабинета и, проскочив коридор, рывком открыл дверь главного редактора. Тот сидел за письменным столом. «Так поступить со мной!» — заорал он. «Надо же, Островский!» — невозмутимо произнес Бергдорф. «А я уже 2 дня все пытаюсь вам дозвониться». «Да как вы смеете меня увольнять, Стивен? Вы в своем уме? Нью-Йорк вас линчует! Разъяренная толпа протащит вас по Манхэттену до Таймс-сквер и вздернет на фонарь, слышите? А я ничего не смогу для вас сделать. Я буду говорить им: довольно, оставьте этого несчастного человека, он не ведал, что творил. А они мне ответят в бешенстве: только смерть сможет смыть оскорбление, нанесенное великому Островски». Бергдорф раздумчиво посмотрел на штатного критика. «Вы, кажется, угрожаете меня убить, Островский». «Отнюдь нет», — возразил Островский. «Наоборот, спасаю вам жизнь, пока еще не поздно. Народ Нью-Йорка любит Островский». «Ох, старина, перестаньте молоть чушь. Жителям Нью-Йорка до вас дело не больше, чем до прошлогоднего снега. Они вообще не знают, кто вы такой. Вы безнадежно устарели». «Я был самым грозным критиком все последние 30 лет». «Вот именно. Пора найти кого-то другого». «Читатели меня обожают. Я бог, но больше смог», — перебил его главный редактор. «Я знаю ваш девиз, Островский. Но прежде всего вы старик. Хватит. Пора уступить место новому поколению. Мне очень жаль». «Актеры, узнав, что я в театре, ходили в мокрых штанах!» «Да, но так было раньше, в эпоху телеграфа и дирижаблей». Островский еле удержался, чтобы не съездить ему по морде. Опускаться до оплеух не хотелось. Он развернулся и вышел, не попрощавшись. Хуже оскорбления он не знал. Вернулся к себе в кабинет, велел секретарше принести коробку, сгрузил в нее самые дорогие сердцу вещи, взял ее под мышку и выбежал вон. Такого унижения он не переживал никогда. Орфеа бурлил. Жители были взбудоражены. Кто из-за обнаруженного трупа Стефани, кто из-за решения мэра отменить фейерверк на 4 июля. Пока мы с Дереком продолжали обследовать берега Оленьего озера, Анну вызвали на подмогу к мэрии, и там намечался митинг. У здания собралась кучка демонстрантов из числа городских торговцев. Они требовали не отменять фейерверк, размахивали плакатами и громко жаловались. «Если в пятницу вечером не будет фейерверка, мне впору закрывать лавку!» — негодовал лысый коротышка, державший палатку мексиканской еды. «Для меня это главный вечер сезона!» «А я вложил кучу денег, снял помещение возле набережной, персонал нанял», — вторил ему другой. «Может, мэрия возместит мне расходы, если фейерверк отменят?» «Малышку Мейлер, конечно, жалко, это ужасно, но какое отношение это все имеет к национальному празднику? Каждый год к нам приезжают тысячи людей полюбоваться фейерверком на набережной. Заранее приезжают, ходят по магазинам на Мейн-стрит, потом ужинают в городских ресторанах. Если не будет фейерверка, никто не приедет». Митинг был мирный, и Анна решила подняться на третий этаж в кабинет Брауна. Мэр стоял у окна. Он поздоровался с ней, не сводя глаз с демонстрантов. «Радости политики», — вздохнул он. «Это убийство всколыхнуло весь город, и теперь я прослыву бессердечным, если не отменю празднество. А если отменю — безумцем, уничтожающим торговлю». Они с минуту помолчали. Анна попыталась немного его приободрить. «Люди очень вас любят, Алан». «К несчастью, Анна, я вполне могу провалиться на выборах в сентябре. Орфео уже не тот город, что прежде. Жители требуют перемен. Надо выпить кофе. Хочешь кофе?» «С удовольствием», — ответила она. Анна думала, что мэр попросит секретаршу принести две чашки, но он потащил ее в коридор, в конце которого стоял автомат с горячими напитками. Опустил в машину монетку, и черноватая жидкость потекла в картонный стаканчик. Браун был весьма импозантным мужчиной. Бархатистый взгляд, актерская внешность, одет всегда с иголочки, сидеющая шевелюра уложена волосок к волоску. Первый стаканчик наполнился, он протянул его Анне и повторил операцию. «А это так важно, что вас могут не переизбрать?» — спросила Анна, пригубив отвратительную жижу. «Анна, знаешь, что мне в тебе понравилось, когда мы с тобой прошлым летом первый раз встретились на набережной?» «Нет». «У нас у обоих высокие идеалы, общие устремления и взгляды на общество. Ты могла бы сделать головокружительную карьеру в полиции Нью-Йорка, а я давно мог бы поддаться на зов политических сирен и выдвинуться в Сенат или в Конгресс. Но нас с тобой это в сущности не интересует, потому что в Орфе мы можем реализовать то, что никогда бы не осуществили в Нью-Йорке, Вашингтоне или Лос-Анджелесе. Идею справедливого города с настоящей общественной жизнью без особого неравенства. Когда в 92-м году Гордон предложил мне стать его заместителем, все надо было начинать с нуля. Этот город был как чистый лист. Мне более или менее удалось выстроить его в соответствии с моими убеждениями. Я всегда старался думать о справедливости, о том, как будет лучше для блага нашего сообщества. С тех пор, как я стал мэром, люди больше зарабатывают, их жизнь улучшилась благодаря отличной сфере услуг, более высоким социальным выплатам, причем все это было сделано без повышения налогов. «Тогда почему вы считаете, что жители Орфе могут вас в этом году не переизбрать?» «Потому что прошло время, и они все забыли. С первого моего мандата сменилось почти целое поколение. Сегодня у них иные ожидания, да и требования тоже. Ведь это все уже считается нормой. К тому же Орфе процветает, а это разжигает аппетиты. Кучка мелких честолюбцев, жаждущих урвать хоть капельку власти, спят и видят, как бы пробраться в мэрию. Ближайшие выборы могут стать концом для города. Его испортит жажда власти, эгоистическое желание править любой ценой, которыми будет движим мой преемник. Ваш преемник? И кто он? Пока не знаю, но рояль в кустах найдется, вот увидишь. До конца месяца еще можно выдвигать свои кандидатуры на пост мэра. Самообладание у Брауна было поразительное. В этом Анна убедилась, когда под вечер отправилась с ним в Сак-Харбор, к родителям Стефани. Атмосфера у дома Мейлеров, обнесенного полицейскими заграждениями, была очень напряженной. На улице стояла плотная толпа. Кто просто пришел поглазеть на суматоху, кто хотел выразить поддержку семье. Многие держали в руках зажженные свечи. У фонаря возник импровизированный алтарь с горой цветов, записок и мягких игрушек. Кто-то пел, кто-то молился, кто-то фотографировал. Туда же съехалось множество журналистов со всего округа. Тротуар был частично заставлен фургонами местных телеканалов. Заметив мэра, журналисты окружили его и стали спрашивать об отмене фейерверка 4 июля. Анна хотела отстранить их, позволить мэру пройти, не отвечая на вопросы. Но он ее удержал. Ему хотелось сделать заявление для прессы. От подавленного человека, которого она только что видела в кабинете, не осталось и следа. Он снова был на коне и излучал уверенность в себе. «Я знаю, что беспокоит коммерсантов нашего города», — громко произнес он. «Я прекрасно их понимаю и отдаю себе полный отчет в том, что отмена празднеств по случаю 4 июля может поставить под угрозу и без того шаткую местную экономику. Я провел консультации со своей администрацией и принял решение не отменять фейерверк, а посвятить его памяти Стефани Мейлер». Довольный произведенным эффектом, мэр не стал отвечать на другие вопросы и двинулся дальше. В тот вечер Анна, доставив Брауна домой, задержалась на парковке причала у океана. Было 8 часов. Упоительное тепло струилось через опущенные стекла в кабину машины. Ей не хотелось сидеть дома одной, но еще больше не хотелось идти в ресторан в полном одиночестве. Она позвонила своей подруге Лорен, но та была в Нью-Йорке. «Тебя, Анна, не поймешь», — сказала Лорен. «Когда тебя зовешь поужинать, ты каждый раз отказываешься под любым предлогом. А стоит мне уехать в Нью-Йорк, как ты мне предлагаешь сходить в ресторан». Припираться Анне не хотелось. Она нажала на отбой и пошла купить себе еды на вынос в какой-нибудь палатке на набережной. Потом поехала на службу, к себе в кабинет, и стала ужинать, изучая магнитную доску с документами расследования на стене. Глядя на имя Кирк Харви, написанное на доске, она вдруг вспомнила рассказ, слышанный накануне от Льюиса Эрбана, про насильственное переселение бывшего шефа полиции в подвал. В подвале действительно было помещение, служившее чуланом. Она решила немедленно спуститься туда. У двери ее охватило странное чувство. Ей чуть не стало дурно. Она представила себе, как 20 лет назад на этом месте стоял Кирк Харви. Лампочка перегорела. Ей пришлось освещать дорогу фонариком. Все помещение было завалено стульями, шкафами, колченогими столами и коробками. Она расчистила себе проход через это мебельное кладбище и, наконец, добралась до деревянного, покрытого лаком письменного стола, заваленного всякими предметами. Среди них под слоем пыли виднелась металлическая табличка с гравированной надписью «Шеф полиции К. Харви». Это был его стол. Она стала выдвигать ящики. 3 были пусты, а 4-й не поддавался. В нем была замочная скважина, он запирался на ключ. Она сходила в соседнюю мастерскую, попросила монтировку. Замок легко поддался, и ящик открылся, издав сухой щелчок. Внутри лежал один единственный листок бумаги. На нем было написано от руки. «Черная ночь».